«Этот, наших убил!» — крикнул кто-то. «Кого убил? Что значит убил?» Мы сунулись, а он, Василию из ружья, в лицо. Понеслось отовсюду. Если он совершил убийство, его надо судить, а не убивать на улице. Так мы и судим. Повесить вы, тка. Капитан понял, что выполнять функции правосудия тут никто не спешит, а тот, кого избивали, еще жив. Он дышал с каким-то мокрым клёкотом и даже не пытался встать. «Поручик, поднимите его. Мы его забираем и передадим компетентным органам для расследования и суда». Вокруг недовольно загудели, американец буквально кожей ощутил, теперь толпа несла для него угрозу. «Назад!» Он повел стволом пулемета. «Назад, буду стрелять!» «Поручик, забирайте его, осторожнее!» Этот человек ранен. Один из поляков пробился к ним, по дороге кого-то угостив прикладом, а кого-то пинком. Вместе они стали отступать. Что сделали эти люди? Что сделали люди, которых вы держите на коленях? Вы их в чем-то обвиняете? Да тут одни бабы. Мужики в лесу. Тебе же кровь пустит. К ним пробился капитан СС с еще одним солдатом. Кто-то из поляков начал с ним разговаривать на языке, который Бейкер не совсем понимал. Разговаривать резко и зло. Как было понятно, поляк в чем-то обвинял эсэсовца, возможно, в плохой подготовке мероприятия. А тот оправдывался. Бах! Пистолетный выстрел был столь неожиданным, что все дернулись, а капитан даже обреченно подумал, что началось, и сейчас кровь рекой польется. Но, кроме этого выстрела, ничего не было, и капитан бросился на выстрел, врезался в толпу, расталкивая ее пулеметом. Это было столь неожиданно, что кто-то упал с ног, и он вырвался из кольца и побежал по улице на выстрел. Кто стрелял? Кто стрелял? «Сэр, капитан подбежал к ощетинившейся стволами машине, на которую уже погрузили избитого. К нему навстречу выскочил Ван Норман. «Сэр, кто стрелял?» Капитан моментально посчитал людей на машине и понял, кого не хватает. «Где Оливер?» «Сэр, он туда пошел». Лейтенант указал на один из нищих русских крестьянских домов, так называемых исп. Он сказал, что просто хочет отлить, сэр, к забору, скрывающему двор дома от дороги. Он поспел одновременно с полицейскими, пихнув кого-то, вломился во двор первый, готовый пустить веером пулеметную очередь, вымести стальной метлой всю нечисть. Он ожидал увидеть Оливера лежащим на земле, только не это, потерять Оливера, вместе же в Сомали служили, но Оливер стоял посреди двора, держа в руках пистолет, который он с первого взгляда определил как трофейный, а лежал кое-кто другой. Один полицай свернулся клубком на земле и нудно, натяжно выл, а меж пальцев, прижатых к животу, сочилась кровь. Второй, в синем спортивном костюме, голый ниже пояса, сидел, прислонившись к стене дома, с белым, как алебастр, лицом, и из уголка его рта текла тонкая струйка крови. Еще чуть дальше, прямо на земле лежало голое, истерзанное тело маленькой девочки. От увиденного мутилось в глазах. Хотелось выть, хотелось нажать на спусковой крючок и снести весь мир ко всем чертям. Оливер был серым. «Не белым, негры не белеют, они сереют. Сержант, что произошло?» Капитану казалось, что он не здесь, что это сон, а голос свой он слышал как бы с другой стороны. «Доклад, сержант. Сэр, я просто отошел». Голос Оливера дрожал. «Я ничего не хотел, сэр, просто я увидел, ударил, а этот за пистолет, я и его. Сэр, вы знаете, у меня Алишия, такого же возраста, она в школу пойдет». Твари. Толпа немо подступала сзади, капитан развернулся, палец лег на спусковой крючок, нажми, и 100 смертей рассыплются по двору, вырывая из жизни тех, кому, скорее всего, жить и не стоит, но это их союзники, это законная власть Украины, и трогать их он не имеет права, он должен им помогать, и их обучать, он, военный советник Майк Бейкер, армия США, первый батальон сил специального назначения Дельта, который непрекращающаяся война превратила уже в полк. «Назад», — сказал он, и толпа сделала шаг назад, потому что поняла, что сейчас будет. «Назад, убью!» «Сержант, берите девочку, отступаем к машине!» «Ублюдки, назад, назад!» Угрожая оружием, они добрались до машины, полицейские смотрели на них, но поднять оружие никто не решался. Как будто понимали, одно неверное движение, и Амарал за гранатометом устроит им бойню. «Сваливаем!» Капитан с облегчением плюхнулся на свое законное место рядом с водителем, положил стволом в бойницу пулемет. «Сваливаем сейчас же, лейтенант, смени Оливера, садись за руль». «Есть, сэр». «Оливер, как ты?» Сержант пытался как-то устроить девочку, Места в машине не было. Хреново, сэр, держись. Давай назад, медленно назад, потом развернешься. Транспортер тронулся назад, задним ходом. Толпу сдерживал пулемет и автоматический гранатомет, направленные на нее. Осторожнее, что сзади. Чисто, сэр. Хорошо, по дороге не поедем, лейтенант. Как только я скажу, разворот и газу. Проедем по бездорожью вон там, за холмом укроемся, и они нас не достанут. Потом выйдем на дорогу. Капрал, готовность? Готов, сэр, доложил Амарел. Не спускай с них глаз, лейтенант. Готовность? По моему сигналу, давай. Лейтенант резко перекинул рычаг коробки передач, газанул, выворачивая руль. Тяжелая машина рухнула в кювет, истошно взревела мотором. Кто-то выругался в голос, всех бросило влево и вперед. Потом двигатель взревел, вытаскивая машину из кювета. На какое-то мгновение капитану показалось, застряли, но нет, поползли, машина поползла вперед, унося их отсюда. В этот момент сквозь рев мотора капитан услышал хлопок, еще один, выстрелы, выстрелы, твою мать, пан капитан, одиночный снайперский огонь из деревни, кто его видит, кто видит этого ублюдка, его нет, сэр, еще один выстрел, на сей раз попадание хлесткий щелчок по кузову, всем, кто видит стрелков, огонь без команды, машину бросало из стороны в сторону. Она неслась по распаханной вручную, лопатами, земле, где местные жители что-то посадили, чуть раскачиваясь и едва не застревая в жирной, влажной земле. По ним уже стреляли, и стреляли не из одного ствола, пули просвистывали в опасной близости от машины, лейтенант опасался маневрировать, вилять, как они делали это на иракских дорогах, потому что здесь был не Ирак, и машина могла запросто сесть на брюхо. Кормовым стрелкам, огонь на прикрытие. Пулеметы уже и так стреляли, огрызались короткими, злыми очередями. До гребня холма было уже немного, а там, и тут, капитан даже не понял сначала, из чего в них стреляют. Слева от машины выбило целый фонтан грязи, как из миномета попали. «Сэр, с брони бьют, сэр, огонь, бейте по ним, огонь на поражение». Машина взлетела на гребень, замерла на мгновение и что-то хряснуло сзади и на него брызнуло за шиворот чем-то горячим, и что-то кто-то закричал. А капитан Майкл Бейкер, вцепившись в незакрепленный, болтающийся в амбразуре пулемет, тупо смотрел перед собой, на прыгающий в бронестекле пейзаж и боялся, до смерти боялся обернуться назад. Он понимал, что там произошло, но знать не хотел. Уже на базе, куда они влетели, чуть не сломав шлагбаум, польский поручик осторожно подошел к капитану, сидевшему на корточках и тупо смотревшему перед собой. Уже унесли куда-то скончавшегося по дороге старика. Уже Оливер, сам, никому не доверил, унес к фельдшеру растерзанную, но все еще живую девочку. Уже свободные от работы поляки молча, стараясь не шуметь и не побеспокоить капитана, отмыли от крови машину. А он просто сидел, и поляк сел рядом. «Пан капитан», — несмело сказал поляк, — «не надо ничего говорить, поручик», — ответил капитан. «Нечего тут говорить, слова не имеют смысла, я не об этом, сэр, я перевожусь отсюда, а если не переведут, расторгну контракт, и вам советую сделать то же самое, всем нам, пан капитан, будет лучше, если вас тут не будет, почему, эти, они узнают, кто был в машине, обязательно узнают, и будут мстить, а пулю в бою, пан капитан, можно получить не только в грудь». Польский поручик какое-то время помолчал, а потом продолжил: «Знаете, пан капитан, когда мы сюда входили, нам говорили, что тут такие же поляки, как и мы. Надо им просто помощь, немного помощь. А тут, звери, пан капитан, дикие звери, и одни ничуть не лучше других». Капитан просидел на корточках еще какое-то время, потом встал, залез в машину. Что-то бросалось в глаза, неправильное, потом он понял. Пиджак, одежды местного жителя, превращенная в грязную тряпку, валялась. Интересно, почему поляки не забрали ее с собой, когда убирались в машине? Не осмелились, наверное. Капитан взял пиджак, не обращая внимания на то, что он грязный и окровавленный, бездумно повертел в руках, пальцы наткнулись на что-то твердое. Заинтересовавшись, капитан прощупал это место, потом достал небольшой складный нож, разрезал ткань подкладки. На руку ему выпал какой-то орден, старый, с красной звездой, такие в СССР выдавались. Капитан сжал его в руке, и звезда больно, до крови уколола ему ладонь. «Сэр, эти подонки убили американского военнослужащего. Конечно же, по этому поводу прилетел Григориадис. Американец греческого происхождения, любезный, как 100 официантов в сельской таверне, полковник американской армии Анти Григориадис был известен своим умением улаживать спорные и щекотливые дела, заливать маслом даже самые бурные, кипящие воды. Вот и сейчас он, безукоризненно выбритый, в выглаженном мундире бесшумно прошел до одной стены модуля, потом повернулся на носочках и двинулся назад. «Вы уверены, что это были не партизаны?» — задал он так волнующий его вопрос вот уже в четвертый раз. «Да, сэр, уверен. Выстрел был со стороны села. Стреляли из КПВТ. Этот пулемет используется русскими на легких боевых машинах. Я хорошо знаю, как он стреляет. Они стреляли в нас несколько раз и убили американского военнослужащего одним из таких выстрелов. Но может быть, это были партизаны? У них тоже мог быть такой пулемет». «Никак нет, сэр. Партизаны используют ДШК, и то в редких случаях. Они не используют оружие, которое не может переносить один человек. Этот пулемет стреляет другими патронами, и звуки выстрелов я точно различу». Полковник снова прошелся от стены к стене, внутренне досадуя на слишком тупого, стоящего перед ним вояку, но ничего не поделаешь, надо уговаривать. «Видите ли, Майк, я могу вас так называть?» «Да, сэр». «Вот и хорошо. В качестве ответной любезности можете называть меня Анти». «Так вот, Майк, ситуация на Украине, где мы с вами находимся, очень сложная, я бы даже сказал, взрывоопасная. Переходное правительство Украины, которое должно передать власть выборному правительству, когда пройдут выборы, это, я бы сказал, очень сложный конгломерат сил, и у каждого в нем есть свои интересы. Скажу сразу, Майк, они хоть и заявляют о приверженности западным ценностям, но на самом деле их приверженность ограничивается во многом лишь словами. Увы, долгие годы коммунистического господства в этой местности необратимо искалечили людей, вы сами с этим сталкиваетесь в своей повседневной службе, и, наверное, должно смениться еще не одно поколение, пока люди себя не почувствуют действительно свободными. Пока же, в ожидании тех самых поколений, мы вынуждены поддерживать те политические силы, которые, на наш взгляд, дальше всего продвинулись по пути понимания истинной сути демократии. Вы должны понять, Майк, что эти люди не идеальны, что пройдет немало времени, прежде чем они преодолеют свое постсоветское мышление и смогут построить у себя по-настоящему свободное общество. Заметьте, я так говорю про политиков, про власть в стране. Рядовые граждане еще меньше понимают смысл свободы, еще меньше готовы к ней. Но мы, американцы и другие члены Содружества демократических стран, должны замечать, поддерживать, поощрять и одобрять каждое усилие, предпринимаемое украинцами, каждый их шаг на пути к свободе. Вы меня понимаете, Майк? Возможно, сэр. В этих условиях, когда и так есть немалые проблемы с комплектованием полицейских подразделений, мы просто не можем себе позволить раздувать связанные с полицией порядка скандалы. Вы со мной согласны, Майк? Никак нет, сэр. Полковник остановился на полшаге. То есть, Майк, то есть, сэр, я с вами не согласен. В чем же интересно? В том, сэр, что мы не должны раздувать скандал. Наоборот, мы должны показательно арестовать, судить и наказать всех, кто был причастен к этому инциденту. Сэр, у меня на глазах произошло следующее. Толпа вооруженных людей, которых лишь с большой натяжкой можно было назвать полицией, блокировала населенный пункт и ворвалась в него. Там они стали врываться во все дома подряд, выгонять жителей и, избивая, сгонять их в центр населенного пункта. Когда один из местных жителей оказал им вооруженное сопротивление, они вытащили его на улицу, бросили в грязь, и родственник убитого полицейского стал его избивать с явным намерением убить. Если бы я не отбил у них этого человека, они бы его убили, там, на месте. Потом сержант Оливер зашел во двор одного из домов и увидел, что двое полицейских насилуют ребенка, несовершеннолетнюю девочку. Сэр, сержант приказал им прекратить это, но один из них попытался направить на него оружие, и сержант вынужден был применить силу, чтобы прекратить все это. Потом толпа полицейских едва не растерзала нас, а когда мы выехали из села, чтобы доставить девочку и избитого местного жителя туда, где им могли бы оказать помощь, полицейские открыли по нам огонь сначала из автоматического оружия, а потом нас обстрелял бронетранспортер, в результате чего у меня погиб подчиненный. Сэр, сэр, беспристрастным и независимым судом мы дадим понять всем полицейским, что такое поведение не может быть терпимо, а местные жители поймут, что мы не на словах, а на деле поддерживаем порядок, и любой человек, совершивший преступление, несет за него наказание, будь то гражданское лицо, или полицейский, или стрелец. Если же мы замнем это дело, то полицейские поймут, что можно безнаказанно убивать американцев, а местные жители поймут, что у них нет других защитников против произвола, кроме тех, кто приходит из леса. Это мое мнение, сэр, и, думаю, оно верное. Ну, насчет безнаказанности я бы не говорил. Те двое, которые встретились с сержантом Оливером, оба скончались, и теперь ему может быть предъявлено уголовное обвинение. Также у полицейских от пулеметного огня безвозвратные потери, трое, и у стрельцов, один. Они заявляют, что вы первые открыли по ним огонь, капитан. Сэр, любой справедливый суд установит, что это не так. Капитан, здесь и сейчас не время и не место для справедливых судов. Начал раздражаться полковник. Сэр, если это так, то позвольте мне вас спросить, а что тогда мы здесь делаем? Мы, американцы, что тогда здесь делаем? Полковник раздраженно махнул рукой. Отбросим всю эту демагогию. Капитан, я уже сказал, не время и не место. Звание майора немедленно и должность по вашему выбору в Афганистане, Сомали или в Форт-Брегге. Ну и, скажем, материальная помощь устроит. Сэр, я не собираюсь оставлять просто так убийство моего подчиненного. Он погиб от обстрела партизан, капитан. Так будет лучше для всех. Сэр, это не так, и вы это знаете. Капитан и полковник какое-то время стояли друг напротив друга, меря друг друга взглядами. Потом полковник отступил. Смотрите, если вы отказываетесь сотрудничать со мной, это ваше дело. Но в таком случае с вашим карьерным продвижением будут значительные проблемы. Да и дело это, с пулеметным обстрелом союзников, может приобрести для вас и ваших людей совершенно неожиданное развитие. Идите и готовьтесь к выезду. Мне нужно провести очную ставку с вами и командирами подразделений, участвовавших в операции. Выезд через час. Сейчас, оглядываясь назад, он с уверенностью мог бы сказать, что затея кто-либо из подчиненных такую авантюру, прибил бы на месте. В том, что с ними случилось, не было ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы ничего не случилось. Их выезд, под ночь, нарушал все мыслимые и немыслимые нормы безопасности. Маршрут движения незнакомый, инженерная разведка не проведена, в вышестоящий штаб о выдвижении не сообщено, выдвижение производится почти что в ночное время, в условиях ухудшающейся видимости, на чекпоинты, через сектор ответственности которых будет следовать колонна, не сообщили о ее продвижении. Григориадис, как старший по званию, приказал выдвигаться и не умничать. Ситуацию усугубляло и то, что армейские части сил стабилизации и полиция порядка работали на разных частотах и не держали друг с другом связь. Попытка сделать единую систему связи закончилась тем, что партизанам стали известны все намечаемые силами стабилизации операции против террористов. Несколько сводных групп попали в засаду еще при выдвижении к месту проведения операции и понесли значительные потери. Региональная штаб-квартира полиции порядка находилась на въезде в Днепропетровск, в промзоне, видимо, рассчитывали на то, что террористы не осмелятся так близко подойти к крупному городу. Да вот, просчитались. Выезжали на трех бронированных машинах, двух турах и «Росомахе», бронетранспортере с большим десантным отсеком, в котором как раз хорошо перевозить начальство, и безопасно, и по сторонам начальство не смотрит. Григориадис вместе с каким-то чином, прилетевшим из Киева, и еще каким-то человеком, скорее всего следователем, загрузились в «Росомаху», вместе с ними посадили троих стрелков, поляков на всякий случай. Сам капитан Бейкер предпочел бронированному уюту десантного отсека «Росомахи», не слишком уютный тур, пусть не слишком комфортно, зато ты видишь, что происходит по сторонам. Беда случилась, когда они уже доехали. Пройдя без проблем чекпоинт на въезде в город, они почти сразу же свернули налево, дорогу до штаб-квартиры ПП водитель знал хорошо, не раз там бывали. Ночью, а уже стемнело, темнело еще рано, мрачный колорит промзоны, с ее глухими заборами, колючей проволокой, чекпоинтами растворялся в бархатном сумраке. Промзона становилась из очередной помойки чем-то вроде лабиринта Минотавра, из которого выбирался далеко не каждый. «Свернули неправильно», — заметил капитан. «Пан капитан, тут быстрее», — ответил кто-то из поляков. В этот момент все и началось. Большая, полыхающая жаром комета, зародившаяся на крыше одного из складов по левую руку от них, проделав короткий путь над автомобильной стоянкой и заборами, как-то буднично ткнулась в укрытое решетками и сетью здание штаб-квартиры полиции порядка Донецка, квартировавшей в здании завода управления какого-то давно скончавшегося заводика. Полыхнуло, сразу несколько оконных проемов вспухли изнутри, выбрасывая в ночь пышущий жар взрыва. Осколки забарабанили по крышам припаркованных под окнами машин. С крыши здания, где были оборудованы огневые точки, солидно забасил крупнокалиберный пулемет, но почти сразу же заткнулся. Из машины, живо, шмель, шмель, пан капитан, тут броня, вон из машины, сожгут на, за мной. Подхватив автомат, капитан Бейкер распахнул тяжелую, бронированную дверь тура, вывалился в ночь. Он помнил одно: шмель не опасен на открытой местности. Для того, чтобы он сделал свою черную работу, ему нужно закрытое пространство, комната, укрепленный пост, десантный отсек. Если попасть под шмеля на открытой местности, разбросает, отделается контузией, если не прямое попадание, конечно. Привалившись к забору, капитан пытался вырвать из неподдающегося кармана дейпака ночной монокуляр, который у него был всегда с собой. Сзади кто-то мягко стукнулся о бетонный забор, хлопнул по плечу. Хорошо, что хоть кто-то за ним пошел, в одиночку работать нельзя. Вперед коротко, отрывисто затукал крупнокалиберный, но колонна стояла слишком близко к забору, и сектор его обстрела был слишком ограничен для эффективного воздействия на нападающих. Нападающие ответили еще одним шмелем по огрызающемуся из окон автоматным огнем зданию полиции, а потом он только успел установить ночной прицел на автомат, откуда-то был сделан еще один выстрел, ювелирно точный. Он так и не понял, откуда, не могло быть, чтобы с первой позиции, там мешал забор. Но результат этого выстрела был сокрушительным. Неподвижно стоящая росомаха вдруг едва ли не подпрыгнула на месте, и из выбитых ударной волной люка вдохнула пламенем. Шмель, залечь. Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит. Я капитан Бейкер, армия США из Донецка. Попали в засаду в промзоне «Север», нас прижали к земле, противник ведет огонь из шмелей. Прошу помощи, все, кто меня слышит. Помощь пришла почти сразу же, но была такой, что лучше бы ее не было. Местные полицейские патрульные части использовали для патрулирования русские и украинские бронетранспортеры и не слишком опытный персонал, который сначала стреляет, а потом задает вопросы. Один из ночных патрульных БТР показался как раз с другой стороны улицы, тормознул и упорол длинной, оглушительной очередью прямо по ним, особо не разбираясь. Пули-трассеры, размером с футбольный мяч каждый, прошли прямо над ними, над тем местом, где они лежали в жиже в грязи, раскололи бетонный забор, и их осыпало кусками бетона. Ах ты, капитану не хватило слов, второй раз его обстреливали из этого проклятого могучего русского пулемета, проламывающего стены, второй раз за день. Капитан решил продвинуться вперед. Во-первых, зарево горящего БТР под носом засвечивало ему оптику, во-вторых, оно засвечивало его самого перед возможными снайперами. Надо продвинуться вперед, тьма его укроет. У него бесшумная винтовка с ночной оптикой, с ней ему, возможно, и удастся кого-то выцелить, если и не спасти, то хотя бы поквитаться. С этой мыслью капитан пополз вперед по грязной жиже, загребая ее руками и стараясь сохранить винтовку. Крупнокалиберный на пришедшем на помощь БТР заткнулся, второй частил куда-то в ту сторону, откуда стреляли, ему не отвечали, и БТР не пытались подбить. Вероятно, русские уже смылись, они не дураки, сейчас сюда подойдет беспилотник с термовизором и только бы его не спутали с террористом. Внезапно капитан ощутил впереди что-то твердое, что это может быть. Он остановился, потом пополз, но осторожнее, ощупывая все перед собой. Походило, как будто несколько досок сколочены между собой, люк. Но зачем здесь люк? Внезапно люк провалился куда-то вниз, и капитан Майкл Бейкер, не успев сориентироваться, провалился вниз вместе с ним. Он не знал, сколько времени он был без сознания. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что жив, связан, сидит и куда-то едет. Голову кружило, горло соднило, в руки врезались края металлических, старомодных наручников. Куда ни погляди, везде темнота, темнота, пахнущая какой-то дрянью. Товарищ майор, он головой мотает, донеслось откуда-то издали, как через подушку. Ну, сними с него колпак, раздался другой голос. Колпак с его головы сдернули, и он с любопытством огляделся по сторонам. Он ехал и ехал по какой-то дороге, большой и заполненной транспортом. Ехал он в чем-то, напоминающем автобус, но этот автобус был очень неудобным, салон его висел высоко над землей, и он ехал жестко и шумно, громко урча дизелем. Бейкер сообразил, что он находится в специфическом русском автобусе, их делают на шасси полноприводных грузовиков, потому что в России очень плохие дороги. Он едет в таком автобусе, и это наверняка значит то, что он уже в России, в качестве военнопленного или заложника. Три человека, одетые в странный, очень напоминающий немецкий камуфляж, внимательно и с некоторой долей любопытства смотрели на него. Все трое были разные. Первый, молодой, белобрысый, не успевший убрать с лица камуфляжный крем, держал зажатой между коленями русскую бесшумную снайперскую винтовку, такую, какую им демонстрировали на занятиях в Форт Брэгге по обучению обращению с оружием стран, вероятных противников, а в руке у него была рация, сильно напоминающая его рацию. Чуть подальше сидел детина, габаритами напоминавший израильский бульдозер, он крутил в руках, в них она казалась игрушечной, его винтовку. Третий был, русский бы сказал, что третий был сильно похож на певца и актера Александра Розенбаума, но капитан Бейкер, хоть и знал русский язык, все равно был не русским и такой параллели провести не смог. Зато он сразу понял, кем является этот сухощавый, среднего роста, с наголо выбритой головой мужик, где он служил и чем он занимался в жизни. Третий был его врагом. Он не знал ни его имени, ни звания, ни места службы, но того, что он видел, было достаточно. Это был его враг, извечный, тот самый, ради которого держава готовила к схватке его самого, не жалея ни сил, ни денег для его обучения. Тот самый, схватка с которым должна была стать апофеозом, сутью и смыслом жизни для них обоих и, возможно, концом для всего остального мира, но которая не стала бы позором ни для одного из них, ни для того, кто выиграл бы эту схватку, ни для того, кто ее проиграл бы. Потому что в честном бою и проиграть, не позор, главное, если и проиграть, то проиграть сильному, достойному сопернику, проиграть в честной и бескомпромиссной схватке. Схватке, в которой каждый ставит на кон свою жизнь, а мертвые, как известно, сраму не имут. Годами и десятилетиями они готовились к этой схватке, но так получилось, что их соперник умер, просто умер, так и не схватившись с ними, и они ощутили от этого горечь и досаду, хотя должны были бы порадоваться. Втайне многие из них наблюдали за тем, что происходит в России, и даже тайно сочувствовали ей, ведомые одной мыслью рано или поздно встретить своего соперника и с гордостью бросить ему вызов. Вот и встретились. И человек этот, пожилой, лет 50, тоже понял, с кем он встретился, и коротко кивнул, подтверждая это. И с этого момента, что бы он ни говорил и что бы он ни делал, хоть одним глазом, но он смотрел на него. «Товарищ майор, а можно я пистолет его себе возьму?» – балагурил молодой. «Какой хороший пистолет, это ты у великана спроси, его пленный, он и решает». «А, великан, чуга?» – прогудел гигант с каким-то странным акцентом. «Отдашь пистоль, у тебя есть уже?» «Не, ну, тогда меняемся». «На что, а помнишь, разгрузка у меня там, так на меня не налезет, мне по заказу только шить». «Ну, тады на горилку, горилки не хватит, и винтовка у хлопчика дюжигарная, куда тебе, к ней же патрон нештатный, найдем». Прогудел гигант, не последний раз идем. Молодой все не унимался. «Слышь ты пшек или пиндос, звать тебя, как, по-русски, разумишь? Оставь его в покое, старлей», сказал старший, «и гробки к нему не тяни, а то лишишься. Так он же связанный, товарищ майор, таким, угрям это не проблема». Но старлей вопреки приказу не унялся, зачем-то полез к пленному, пытаясь его обыскать, благо сидел рядом. «Так, что тут у тебя, ну-ка, ах ты, СА!» Сильный удар в челюсть, золотые мушки перед глазами, соленый вкус по рту, но Бейкер сознание не потерял, все как бы происходило не с ним, с кем-то другим, а он наблюдал за этим со стороны. «Оставить, отставить, ты что, старлей, о, эль в атаке!» Пожилой оставил свои дела и неудобно смотрел на молодого, дышащего тяжело, как загнанная лошадь. «Что с тобой? О, ел! Тащ, майор, вы посмотрите только! Он же с ветерана какого-то это снял, падла! Гад, его замочить за это, повесить, вы, тка! Трофеи собирал, б, мягкий знак! Ну-ка дай сюда!» – жестко сказал старший. «И пистолет тоже!» Дисциплина в группе, которая его захватила, была, это была не банда, молодой безропотно отдал требуемое. «Теперь пересядь, вон туда!» И эта команда была исполнена, благо салон внедорожного автобуса был пустой. «Тебе кто, долбоюноша, разрешил пленного бить?» С угрозой в голосе сказал старший. «Ты забыл, где находишься. Здесь армия, Б, а не постоялый двор разбойного приказа. Если, Б, не устраивает, пиши рапорт, и до свидания. Мародеры, Б, он же старика какого-то, тач-майор, не тебе решать. Над тобой постарше люди есть как годами, так и званием. В Ростов приедем, они и решат, что делать, а твое дело, так точно отвечать, когда к тебе сочтут нужным обратиться. Не слышу. Так точно, тач-майор, вот так, а приедем в расположение, я тебе вторую часть мерлизонского балета устрою. Под толчок ямы новые нужны, вот ты их и выкопаешь. В личное время солдата, Б, есть», — обреченно сказал молодой. Какое-то время все ехали молча, потом старший опять заговорил, видимо, чтобы немного разрядить обстановку. «А вообще великан, хорошо сделал, не растерялся. Не только шмели таскать на хребте можешь. Так, а что с ним делать-то, тач-майор? Че с ним делать? Поменяют, наверное. Говорили, Резниченко со своими попался, сидит на нарах в львовском гестапо. Вот и поменяют. Что такое гестапо, Бейкер не знал, но слово «обмен» понял и с той самой поры перестал пытаться высвободить руки. «На месте, разберемся. В общем, великан, объявляю тебе благодарность. Пока уснуй, а как приедем, так и сообразим чего, выпить да пожевать за это дело. Служу Советскому Союзу, товарищ майор», — привычно отозвался великан. И вот тут-то капитан американской армии Майк Лэн, Бейкер, оперативник группы «Дельта», еще кое-что понял и осознал. Он понял, что у них проблемы, не у него лично, у всех них без исключения, у Соединенных Штатов Америки. 22 февраля 2014 года, база 8 ВВС Израиля, эскадрилья 69, генерал-майор Амос Ядлин, не желая отвлекать от боевой работы современные машины, курсировал над территорией Израиля на стареньком Ух-1 Хью, поскольку летать хотелось, а врачи по состоянию здоровья уже не разрешали этого делать, генерал часто сам садился за штурвал. Вот и сейчас, за штурвалом в опускающемся в облаке пыли вертолете подполковника Гитц разглядел лично Ядлина. Почему-то сейчас подполковник был странно спокоен. Спокоен, потому что знал. Последний день они с Мишей проигрывали ситуацию со всех сторон, по очереди становясь иранскими генералами и стараясь разбить их же собственные эскадрильи вторжения. Вопрос за вопросом задавали они, сами себе, и тут же искали решение. И теперь, проведя целый день в бесконечных баталиях с Мишей, подполковник был уверен, выгорит. Не может не выгореть. Нет, кому суждено остаться на иранских плоскогорьях и в горах, тот там останется, это без вопросов. Но дело будет сделано. Не дожидаясь полной остановки лопастей, генерал-майор полез из вертолета. Он был одет в обычный летный комбинезон без таблички с именем и без знаков различия. Следом, уже из не слишком комфортабельного десантного отсека вертолета, полезли еще люди-представители тех родов войск и служб, которых подполковник попросил привести сюда. Двое выстроились у края бетонной полосы, не дожидаясь команды, третий отряхивал костюм. Было видно, что он совершенно не привык летать на вертолетах, в то время как первые двое только этим и занимались. «Как? Нормально», — ответил подполковник на рукопожатие генерала, — «есть что показать. Тогда смотри, это Натан, Шейтит-13, это Давид, Саарет-Маткаль, а это Маше», — представился третий. «Понятно откуда, Массад. Господи, что за народ-то там работает, на студента похож. Ему 30 лет-то есть». Все, кто принимал Маше за студента, не слишком сильно в чем-либо понимающего, ошибались, и ошибались очень сильно. Маше было 32. Но он выглядел моложе и ему это было выгоднее, он даже очки носил специально, с нормальными стеклами. Все последние операции на западном берегу и в секторе Газа были разработаны этим подающим немалые надежды гражданским аналитикам, магистрам в области компьютерных сетей и систем. Оба, и Натан, и Давид, поглядывали друг на друга с неприязнью, что было понятно. На Шейтит-13, флотилию-13, после «Черного сентября», загадочной гибели группы спецназа на ливанской территории, словно морок какой-то напал, то скандал с незаконными приказами при проведении операции на западном берегу и, как следствие, отстранение от оперативной деятельности, то скандал с флотилией свободы, гибель турецких граждан при захвате судов, везущих продовольствие в осажденную Газу. На Саарет-Маткаль тоже лили грязь, но меньше, громких провалов у спецназа генерального штаба не было. Обоим на пятки наступали более удачливые группы последнего времени, Дувдыван и Эгос, а неприязнь – это типичная вражда между морскими и сухопутными. Вот и все, так и будем стоять, веди, прошу. Учитывая секретность операции, никаких больших плакатов они рисовать не стали. Просто набили несколько страниц текста, взяли несколько планов разных местностей, общих планов региона, разрисовали их и поместили в нужных местах текста. Потом распечатали раздаточный материал, весь рабочий подполковник скинул на флеш-карту и повесил ее себе на шею. То же самое сделал и Миша, а материалы в компьютере уничтожили. Разбираем. Подполковник протянул генералу стопку листов, несколько пачек, наскоро сцепленных степлером, тот взял один себе, остальные пустил по кругу. По идее следовало дать присутствующим ознакомиться с материалом, но подполковник заговорил сразу. «В ваших руках находятся теоретические разработки нашей группы относительно возможности реализации плана операции «Гнев Господень». Целью операции является как общее снижение военного потенциала Ирана, так и уничтожение ключевых объектов атомной и ракетной промышленности, установок по производству оружия массового уничтожения с целью воспрещения дальнейшего осуществления Ираном своей ядерной программы и разработки стратегических средств доставки ядерного оружия. При проработке плана операции мы исходили из того, что у Ирана уже есть на сегодняшний день как минимум одно, а скорее, несколько боеготовых ядерных взрывных устройств, пригодных для доставки ракетой. Следовательно, одной из задач операции должно быть недопущение ответного удара по Израилю с использованием ядерного оружия или иного оружия массового поражения с максимальной степенью надежности. При проработке оперативного плана мы выделили три ключевых узла ПВО, прикрывающих цели, в том числе замаскированные и сильно защищенные. Это Табризская зона ПВО, Тегеранская зона ПВО и Бушерская зона ПВО. Их уничтожение является ключевым звеном операции, а провал этого этапа гарантированно приведет к провалу всей операции и гибели большей части личного состава, участвующего в операции. Также это приведет к недопустимым для ВВС Израиля потерям в технической части и критическому ослаблению обороноспособности страны. Проще говоря, успех операции зависит от того, как мы уничтожим эти узлы ПВО. При этом для их уничтожения нужно наносить удар как минимум с двух направлений, ибо при атаке в лоб со стороны Персидского залива ударные эскадрильи будут ослаблены ответными действиями ВВС и ПВО Ирана. Истребители ПВО с аэродромных узлов Тегерана и Мехрабада успеют подняться в воздух, а части ПВО будут приведены в состояние повышенной боеготовности еще до того, как ударные эскадрильи израильских ВВС достигнут рубежей пуска. Весьма вероятно также, что после запуска ракет уцелевшими ударными самолетами на обратном пути их встретят перехватчики ПВО, поднявшиеся с невыведенных из строя аэродромов на берегу Персидского залива, которые там есть в большом количестве. Но если наносить удар в двух направлениях, мы столкнемся с новыми сложностями. При нанесении удара с севера мы должны будем получить право на пролет либо над территорией Турции, либо над территорией Северного Ирака. Самолеты ударной группы надо будет дозаправить в полете, иначе выполнить задачу они не смогут. Кроме того, отдельной задачей встает уничтожение мобильных пусковых комплексов баллистических ракет Ирана. Большая часть их сконцентрирована на севере Ирана, они передвигаются по специально проложенным дорогам, а скрываются в пещерах, искусственно сделанных и укрепленных с бронированными дверьми. По нашим расчетам, пещеру можно уничтожить лишь прямым попаданием баллистической ракеты или тяжелой бомбы типа «Бункер-бастер». Ни того, ни другого на вооружении ВВС Израиля нет. Кроме того, при любом плане операции весьма вероятно, что часть иранских мобильных пусковых установок избежит удара и нанесет удар по Израилю. При этом, следует предполагать, что часть боеголовок будут нести химическое, бактериологическое и даже ядерное оружие. Для защиты Израиля необходимо будет установить над его территорией круглосуточное дежурство самолетов с ракетами про типа «Давид Слинг», а также мобилизовать на защиту страны все комплексы, какие у нас есть. Отвлечение самолетов на выполнение этой миссии, жизненно важной для страны, еще больше ослабит ударную группировку и сделает однозначно невозможным нанесение удара в двух направлениях теми силами бомбардировочной авиации, которые у нас есть сейчас.